В отличие от некоторых других стран Восточной Европы, в Румынии революция шла с большой кровью. Стефан хоть и был маленький, всего 3 года ему было, но хорошо помнил те дни, когда отец сидел с ними дома и трясся от страха. В Бухаресте, столице Румынии, начались настоящие уличные бои. Войска госбезопасности и агенты секуритаты стреляли, нет, не в народ, как это было принято считать, в армию они стреляли. По сути, произошел армейский бунт, возглавляемый генералом Анастасией Виктором Стенкулиску, начальником генерального штаба румынской армии, а поддерживали его Советский Союз и США. Об этом сейчас мало кто помнит, но тогда в Румынии столкнулись интересы основных геополитических игроков в немыслимой ранее конфигурации. США, Горбачевские СССР и румынская армия против румынских спецслужб, кондукатора и Китая с Палестиной. Когда в Бухаресте шли уличные бои, а боевики палестинского отряда 17, элиты мирового терроризма на тот момент охотились за генералом Стенкулиску и некоторыми другими армейскими генералами, под Бухарестом произошел короткий, но жестокий бой советского и китайского спецназов. Понеся потери, советским спецназовцам все же удалось отбить у китайцев тело Чаушеску, которое потом бросили там же. Закончилось же все тем, что в Румынии пришли к власти не демократы, пришли к власти люди, которые только для Запада были демократами, на самом же деле они были платными агентами секуритаты. Почти не изменилось после переворота и высшее командование армии. После переворота высшие чины армии и секуритаты остервенело ринулись на собственную страну, грабить. Большая часть секуритаты была не разогнана демократами, она сама превратилась в ряд мощнейших мафиозных группировок, занимавшихся торговлей людьми, детьми, контрабандой наркотиков и сигарет. Эти же люди фактически контролировали власть в стране. Уровень работы секуритаты во времена он и был таков, что кто бы ни приходил к власти, кого бы ни избирали на выборах доверчивые сограждане, на каждого второго в тайных архивах, которые никто и не подумал сжигать, находилась расписка о сотрудничестве. Демократия для Румынии неприемлема, в этой стране демократы пляшут под дудку мафии. Сам Стефан не знал и не понимал того, что происходит в стране, он был просто маленький. Просто он ходил в школу, видел, как бедно живут его родители и он сам, школьные костюмы он донашивал за своим братом, а на столе обычным блюдом была мамалыга. И в то же время он видел роскошные лимузины Мерседес, которые были и в его трансильванском захолустье. Шансов пробиться наверх у него было 2, либо идти в армию, либо в мафию. На обучение в университете денег у родителей не было, они не смогли бы заплатить даже за один курс. Конечно, не стоит сравнивать нынешнюю демократическую Румынию с Румынией пыток и лагерей, где было бесплатное высшее образование не стоит. По настоянию отца он выбрал первый путь, от второго отвратил Господь, к 18 годам он не был судим. В армии ему понравилось, он был сильным и крепким парнем, как и все выходцы из Трансильвании, края вампиров и жестоких воинов, и на подготовительных курсах он выкладывался по полной. Заметив паренька, командование направило его в десант, потом десантники попали в Афганистан, когда там началась миротворческая операция. И уже в Афганистане Стефан перевелся в спешно переформируемый под руководством американцев спецназ. Потом началось. Начали с Молдавии, части Румынии, которую у них отнял Сталин. Благо и там у власти были люди, на которых у тайных властей Румынии лежали в загашнике папочки. Воссоединение прошло относительно успешно. Он помнил, как их прямо в Афганистане посадили в самолет С-130, подаренные США. Они совершили промежуточную посадку в Болгарии и 2 дня стояли на аэродроме, а потом их десантировали на Кишинев. За исключением нескольких инцидентов с местными вооруженными придурками, которых они пристрелили, объединение прошло мирно, а Россия не посмела вмешаться, потому что законный президент Молдовы одобрил вхождение его страны в состав Румынии. Сложнее было с оливковой ветвью, там их отряд понес первые и очень большие потери. Началось все с тайного сговора Румынии и Польши, в котором у каждого был свой интерес и свои территориальные притязания. У Румынии, юг Украины. Ведь если посмотреть на карту внимательно, Одесская область просто обязана принадлежать Румынии. Это роскошный выход в Черное море, а в одном месте, Днестровском лимане, Румынию отделяет от Черного моря меньше километра. От Советского Союза эти области остались довольно развитыми, здесь были и вся инфраструктура, и промышленность, и мощнейшие порты, и самое главное – нефть. В Черном море, дно которого никогда и никто не исследовал, была нефть. Ее пока нашли немного, Но ведь это только первые ласточки, ее должно быть больше, намного больше. В Каспии нефть есть, в Персидском заливе есть, почему ее не должно быть здесь? А ведь месторождения в Плоиште, на которых в свое время держался гитлеровский рейх, почти исчерпаны. Надежды все были на США, но американцы их подставили, просто поддержали огневой мощью кораблями и самолетами, для наземной же фазы операции не выделили ни одного солдата. Польские миротворцы тогда получили несколько заметных плюх, их контингент просто сбежал из Одессы, как началось, бросив немало оружия, которое потом стреляло по ним же. Они тогда десантировались с вертолетов, и огонь по ним открыли почти сразу. Зенитки были установлены на автомобилях, которые перемещались по одесским улицам. Он до сих пор помнил, разорванные алыми трассами скорострелок небо, столбы разрывов бомб с американских самолетов, уличные бои. Проклятие, когда военная разведка и аналитики просчитывали операцию, они рассчитывали на слабое сопротивление, украинцы уже устали от чехарды и вряд ли бы взялись за оружие. Вот взять бы этих ублюдков тогда, вручить каждому по автомату и засунуть в первый же отлетающий в Одессу вертолет. Миротворческая операция. Сейчас, сидя с оружием в американском вертолете, капрал мысленно проигрывал предстоящую операцию. Дом этот старый, довольно большой, крыша покатая, но зацепиться там можно. Потом прикрепить штурмовые тросы и атаковать, начиная с третьего этажа. Проблемнее всего будет внизу, там будут два бойца, контролирующие центральный вход и два, запасной. Мало, но больше людей нет, 8 десантируются на крышу и четверо, на землю. Им надо продержаться всего лишь несколько минут, пока к месту не подойдут патрульные на бронемашинах. Для этого на четверых у них два штурмовых ПК, должны продержаться. Вертолет начал притормаживать, и он понял, пора. В числе прочих он встал, поправил экипировку, специального обвеса у них не было, и они спускались по тросам, цепляясь за него руками в перчатках. Вертолет огромным шмелем навис над зданием, его шестерка шла через хвостовую аппарель, выпускающий американский бортстрелок, махал руками и орал «давай, давай». Ему было неприятно то, что он не может стрелять из своего пулемета, и он хотел, чтобы румыны покинули борт как можно быстрее. Капрал десантировался вторым, руки привычно захватили в замок толстенный трос, секунда полета, даже не успел обжечь руки, и ноги коснулись старого шифера, который неприятно хрустнул. Как это было вдолблено сотнями тренировок на десантировании, капрал прыгнул влево, освобождая дорогу следующему, шифер под ногой уже ощутимо треснул. Он не потерял равновесие, но грохнулся на крышу, раскинув руки и опасаясь с нее съехать. Рядом упал еще кто-то, шифер хрустнул, и он выругался последними словами, а потом на шифер грохнулся толстенный, в детскую руку толщиной трос с американского вертолета, что значило, десантирование завершено. Вверху оглушительно забухтел пулемет, капрал перевернулся на спину и увидел уплывающий вверх американский борт, стрелка наблюдателя у откинутой хвостовой аппарели и пламя, пульсирующие на дульном срезе американского крупнокалиберного пулемета. Пулеметчик бил по чему-то, что располагалось рядом со зданием. «Крепить тросы!» – заорал командир. Тросы они укрепили, и первым делом, укрепившись за трос, на самый край крыши встал шестой, парень по имени Илья, прикрывающий пулеметчик один, и он же сразу открыл огонь из своего ПК. «Пошли, на сброс, быстрее, гранаты!» Американцы их учили, что самое главное – это удерживать инициативу, доминировать, постоянно делать то, что тебе нужно, а не то, что навязал тебе враг. И потому по команде капрал отстегнул от снаряжения осколочную, выдернул чеку и бросил ее за край крыши, и остальные сделали то же самое, осколками зачищая территорию. Будь здесь правозащитники, они бы просто потеряли дар речи от такого, но здесь правозащитников не было, а была война, которая велась по своим правилам. После того, как стальная метла осколков вымела все вокруг здания, первыми по тросам пошли спускаться команды блокирования те, кто должен были оставаться на земле, не допуская прорыва противника из блокированного здания. Их прикрывали еще два пулеметчика, в группе на трех стрелков был один пулеметчик, а по улице уже катились, исходя за унывным, больше похожим на корабельную сирену ревом, две машины патруля. Капрал прицепил трос, у каждого он был свой личный, к какому-то обрезку трубы на крыше, где был уже привязан еще один. Рванул, прочно, перекинул автомат за спину, достал из нагрудной прицепленной к разгрузке кобуры пистолет, опустил пуленепробиваемое забрало шлема. Начали. Привычно оттолкнулся. Это, кстати, самый страшный момент. Всегда думаешь, что трос не выдержит и ты сейчас спиной вперед полетишь на улицу. Почувствовал натяжение троса и толчок в ноги. Граната, светошумовая, чтобы ошеломить всех, кто находится в помещении. Цилиндр пробивает окно. Хорошо громыхнуло. Можно идти. Еще раз, ноги пружинит изо всех сил. Толчок, изо всех сил толчок ногами, чтобы на обратном движении приобрести достаточную скорость и инерцию. Рука привычно стравливает трос, навстречу стремительно летит стекло, пистолет уже наготове и... Вспышка острая, режущая боль в горле, потом рука вдруг слабеет, и трос скользит между пальцами. Темнота. Стекла чуть подрагивали от ровного, нарастающего гула вертолетных турбин. «Давай вон туда». Младший лихорадочно распихивал запасные магазины по репортерскому жилету, выбрасывая из кармашков всякую ненужную дрянь. «Владимир! Петра!» — крикнул папа. Двое аглоедов с автоматами появились у двери. «Делаем ноги!» Вместе с автоматчиками папа выбежал за дверь. «Сматываться надо!» Тот, кто был известен как Макс Вабан, едва не подпрыгивал на месте от нетерпения. «Жди!» Румыны понимали, что им противостоят опытные, очень опытные противники, а телохранители папы, которых было несколько десятков, просто не дадут группе захвата скрытно подойти к зданию, где будет проходить встреча. Поэтому для захвата русских агентов, встречающихся с мафиозным королем, был принят план, согласно которому основная группа захвата будет десантирована на здании, где будет проходить встреча с десантного вертолета. Румынские аналитики понимали, что количество людей, которых нужно будет поставить в известность о плане захвата, должно быть минимальным, иначе информация быстро разойдется по городу и план будет попросту сорван, как бывало не раз. По этой причине о наличии плана не было проинформировано региональное командование сектора, он направлялся и координировался с борта американского корабля, стоящего на траверзе Одессы, и там же находился вертолет с группой захвата отделением из состава 1-го батальона войск специальных операций Румынии «Орлы», подготовленного в США и обкатанного в Ираке и Афганистане. Считалось, что внезапное десантирование этой группы позволит, если и не захватить агентов, то не дать им скрыться, а дальше в дело уже вступит патрули и подразделения полиции порядка. Их заранее вывели на улицы по всему городу, объяснив это тем, что нужно предотвратить возможные эксцессы и празднование жителями города коммунистического праздника 1 мая. На самом деле, как потом выяснилось, эти подразделения ничего, кроме бардака, не создали, а спецназовцы промахнулись с выбором оружия. Нужно было легкое, из которого можно стрелять с одной руки, а они взяли штатные карабины Remington Acer, которые были закуплены специально для них в США и за которые они испытывали чувство гордости перед американскими солдатами, обходившимися старой доброй, в который раз модернизированной М-16. Впрочем, если бы они и вооружились правильно, вряд ли бы им это помогло. На улице заговорили сразу несколько автоматов, им ответил глухим ревом пулемет, установленный на вертолете и бивший теперь попытающимся скрыться папе и его людям. Мара сознательно отпустила их вперед, чтобы отвлечь внимание на них. Скроются, хорошо, не скроются, так тому и быть. А вот им надо дойти. Дойти, донести те бесценные крохи информации, которые они собрали, те куски головоломки, которых, может быть, и не хватает командованию для общей картины. «Вс, Т за машину», — сказал молодой. «Точно, вс, Т». Звякнуло стекло, черный цилиндр плюхнулся на пол. Вспышка. Мертвенно-белый свет, как рентген, если закроешь глаза руками, то он пробьется сквозь пальцы, высветив даже кости. Громовой грохот разрыва бьет по ушам, резкой болью отзываются барабанные перепонки, в голове начинает мутиться. Темнеет в глазах, только не свалиться, уснув, не проснешься. Огонь. С треском вываливается стекло. Темная тень врага в черном штурмовом комбинезоне на фоне ослепительно яркого, бьющего в стекло дня, мушка едва видна, глаза все-таки засвечены. Выстрел, еще, еще. Обливаясь кровью, двое штурмовиков сползают по веревке вниз, смертельно раненые. Одна из пуль попала в забрало швейцарского шлема ТИК, не пробила его, но стекло пошло трещинами, и это дезориентировало штурмовика. Еще одна пуля попала в горло, почти незащищенная, а это смерть, сразу или, почти сразу. Держи дверь, Вабан, хоть и не пришедший в себя до конца от подрыва светошумовой гранаты, машинально схватил переброшенный ему Remington, занял позицию напротив двери, взяв ее на прицел. Штурмовики уже в соседних комнатах, но они еще не сориентировались в ситуации, и у них есть несколько секунд, только несколько, больше нет. Лови. Бронежилет, он же разгрузка, удобно расстегивается по бокам, потому что такие сейчас новые требования НАТО, чтобы можно было быстро освободить раненого от жилета. Жилет перемазан кровью, его трудно надевать, но зато там есть несколько магазинов к настоящей штурмовой винтовке и еще много чего полезного. Накинуть через голову, не застегивая. Мара тем временем экипировался сам, таким же бронежилетом, автоматом и самое главное, каской, настоящей швейцарской титановой штурмовой каской ТИК, которой пользуются бойцы штурмовых подразделений во всем мире и в которой нельзя различить, кто есть кто, лицо та закрыто. Подарок, на который рассчитывать не стоило, видимо, непредсказуемая девчонка Победа решила сегодня одарить их своим вниманием. Держи, накинь на голову. На второй каске треснуто забрало, но если его поднять, то голова с трех проекций будет защищена. Тут вопрос только в том, кто пойдет первым. Папа выйдет сам, ничего не случится. И тут долбануло так, что свет в глазах померк. Вертолет поднялся чуть выше. Подполковник намеренно не делал резких маневров, хоть и подставлял себя, но давал возможность работать бортстрелкам. Слева мелькнули трассеры автоматической пушки. Спенсер тоже принялся за работу. «Стэн, идем чисто!» — крикнул второй пилот. Соколовский только кивнул. Все его внимание поглощало управление вертолетом и экран, дававший картинку снизу. Просто удивительно, что до этого додумались только сейчас. Камера С, широким полем зрения и экран, на которой выводится картинка, перед пилотом. Из кабины вертолета вниз обзора практически нет, что делается, ты не знаешь, а времени запросить наблюдателей иногда нет, да и у них обзор вниз не стопроцентный. А тут просто идеально, камера, видно все. Вертолет уже поднялся, было видно, как суетятся румыны, с такой высоты они были размером с человеческий палец, как вдруг внизу, даже без вспышки. Это сложно описать, просто вот есть дом, если улица, есть люди. Ты моргнуть не успеваешь, как вдруг там уже ничего нет, а вместо этого всего, бесформенная масса дыма, пухнущее с каждой секундой грязное дымное облако. «Айди!» — выкрикнул кто-то из техников-наблюдателей, скорее всего Круз, хотя подполковник и сам это все прекрасно видел. «Держитесь!» Сикорский пошел вверх и правее, уходя от взрывной волны. Они не стали висеть над объектом как живые мишени и поэтому остались живы, только тряхнуло. «Оверлорд 4, я Бегун 3, наблюдаю сильный взрыв рядом с объектом, похоже мощная ИИД. Десант под ударом, нужна спасательная операция, как понял меня, прием. Бегун 3, я Оверлорд 4, прошу уточнить место взрыва ИИД, прием. Ракета справа», выкрикнул бортстрелок. «Снова заработала на сей раз, зачастила, поливая разрывными снарядами место пуска. Дракула, в какой заднице ты сидишь?» — выкрикнул, потеряв на секунду самообладание Соколовский. «Я Дракула, захожу на цель. Сэр, это RPG. Взвившаяся со стороны города звездочка кометы шла вверх, не реагируя на их маневр уклонения, прошла правее и треснула вспышкой самоликвидатора в 50 метрах левее американского вертолета. Мать их всех румынов. Оверлорд 4, я Бегун 3, по мне работают из РПГ. Ухожу на точку ожидания 2. Над городом гроза. Повторяю, над городом гроза. Ситуация с Айди квадрат 11. Там еврейский культурный центр и дальше грузинское консульство. Сориентируйтесь по дыму. Над городом гроза. Оставаться в режиме ожидания не могу. Ухожу на точку 2. Не слушая румын, Соколовский отдал ручку, и вертолет пошел в сторону моря. Оставаться над городом после высадки мамалыжного десанта он не собирался. В конце концов, если мамалыжники заварили эту кашу, пусть ее и расхлебывают, а он не собирается подставлять свою задницу и задницы своего экипажа под огонь ракет над Одессой. Пошли они все, несмотря на настойчивые призывы и даже просьбы увеличить свой дислоцированный в регионе Черного моря контингент войск, прежде всего авиационные компоненты силы спецназа, американцы всеми силами уклонялись от решения этого вопроса. Поэтому основную тяжесть воздушного прикрытия южного сектора зоны миротворческой операции вынуждена была принять на себя румынская армия со своими ВВС. А это значило, что из современных истребителей над зоной конфликта были только 6 довольно старых F-16, да и уже долетывали свой ресурс. По 3-4 машины каждый день ремонтировались. Лучше было с вертолетами, поскольку Румыния являлась их производителем. Правда, если производство ИР-330, она же Пума, было локализовано процентов на 60, то Дракула, старый АХ-1 дубль Ветсабра в Румынии только собирался из американских сборочных комплектов. Но сейчас румыны, равно как и другие новые члены Объединенной Европы, которым доверяли таинство прикосновения к новейшей западной технологии, очень этим гордились и дали вертолету гордое имя Драцула. Возможно, в том был намек для соседней Венгрии, ведь Трансильвания до Второй мировой войны была венгерской, а граф Владислав Дракула был венгерским аристократом, а не румынским, и венгры хорошо это помнили. А тут, не отдадим, в общем. Дракул на данный момент в румынской армии оставалось 21 вертолет, остальные были потеряны по разным причинам и их пилотировали самые опытные летчики, прошедшие подготовку в США. За штурвалом ведущего вертолета одной из пар с позывным «Дракула-3» был майор ВВС Румынии Мирча Бужор, один из пилотов, которые проходили подготовку именно в США, а не на спешно собранных при вступлении в НАТО курсах переподготовки летного состава. Он летал на различных типах летательных аппаратов в ВВС Румынии вот уже почти 20 лет и до сих пор оставался в живых, потому что был очень осторожен. Был у майора и боевой опыт, его он получил в Афганистане, летая на своей «Кобре» среди гор. Через Афганистан прошли все пилоты «Кобры», впоследствии это им здорово помогло. Афганистан запомнился нищими кишлаками, лысыми горами, на которых ничего не растет, пылью, грязью и постоянным ощущением опасности. К тому времени, когда он туда прибыл, талибы чуть поменяли тактику, теперь они охотились не за вертолетами, а за их пилотами. Они в составе международной группы базировались в Фарахе, скверное, полупустынное, полугорное место рядом с Ираном. Аэродром этот принадлежал зоне «Запад», и они тоже принадлежали зоне «Запад», но летать приходилось в основном по сектору «Юг», а то и «Юго-Восток». Обстрелы с земли были нечастыми и особо не опасными. Угрозу для вертолетов представлял горный сектор «Восток», но там летали американцы. Здесь же в Крыму, над Одессой, над всем проклятым сектором «Юг» опасность ждала тебя повсюду. Сегодняшнее задание было не самым опасным – прикрыть высадку специальной группы, которую будут высаживать американцы с кораблей, но опасно было то, что она должна была происходить над Одессой. А город есть город, и если какой-нибудь ублюдок с РПГ решил выстрелить в тебя, ты никогда об этом не узнаешь, пока он не выстрелит. Поэтому и майор Бужор, и его ведомый капитан Тимча по молчаливой договоренности решили не рисковать особой при прикрытии на все 100 не выкладываться. Вообще отношения между членами миротворческой миссии складывались весьма своеобразно. Польша, которая контролировала 3 сектора территории бывшей Украины из 4, постоянно пыталась припрячь Румынию к обеспечению безопасности в своих секторах. Польша обвиняла румын, что через сектор «Юг» потоком течет контрабанда и оружие, и на юге же скрываются особо опасные террористы, не затрудняясь лишний раз переходить постоянно патрулируемую и оснащенную сейсмическими датчиками границу. В Польше уже шли разговоры о том, что у страны должен быть выход не только к Балтийскому, но и к Черному морю, что Румыния воспринимала по понятным причинам болезненно. Румыния обвиняла Польшу в несправедливом распределении средств, отпускаемых некоторыми международными организациями на содержание миротворческого контингента и в отказе от сотрудничества. Американцев же, без которых миротворческая операция, территориальная аннексия другой страны вообще не была бы возможна, оба основных игрока на постукраинском поле тихо ненавидели и старались подставить, где только можно. Таковы были восточноевропейские страны, новые главные друзья США на европейском континенте. Почему-то эти страны, и не только элита, но и простые граждане этих стран, решили, что им все окружающие что-то должны. Во время Второй мировой войны все они с визгом легли под Гитлера, а потом, когда стало понятно, на чьей стороне будет победа, предали его. Потом Советский Союз помог им за одно поколение полностью восстановить свои страны, разрушенные самой страшной войной из тех, которые прокатывались когда-либо по планете Земля, за это СССР тихо ненавидели. Потом, когда пошатнулся СССР, все эти страны решили строить у себя демократию, и при этом почему-то решили, что другие демократические государства должны им хотя бы потому, что они сделали такой выбор. Потом, реализуя свои немалые геополитические амбиции, а чем меньше государство, тем больше у него амбиций, они решили, что ради Великой Речи Посполитой и Великой Румынии США должны не только обеспечивать повиновение территорий, фактически аннексированных, но и по первому требованию схватываться с Россией. Правильно, самим-то страшно, сами помнят еще, что такое наступающая Красная Армия, и как вспоминают, так холодный пот по спине. А двойственная и циничная политика самих США вызывала у них просто лютую ненависть. Ведь для того-то и относился Киев к американскому сектору ответственности, что США рассчитывали не на роль помощника в создании Великой Речи Посполитой и Великой Румынии. Они хотели замерить эту территорию, сохранить геополитический постфактум и создать лояльную и подконтрольную Украину, считай, первое по территории государства Европы с американскими базами, с подконтрольными только американцам политическими элитами, и противовес России в славянском мире. Причем сделать это максимально силами Польши и Румынии. Вот что хотели США, а на Речь Посполитую с Великой Румынией они клали с высокого этажа. И потому во всем, что касается поддержки США, румынское командование миротворческих сил от солдата до генерала занималось тихим саботажем. Взлетев с аэродрома в районе Камрад, два «Дракулы» направились курсом на юго-восток к согласованной с американцами точке рандеву и, заходя на нее, почти сразу увидели американский вертолет. После короткого обмена пристроились выше по обеим сторонам американского вертолета. Особо за землей никто не следил, есть система оповещения о захвате головкой самонаведения ракеты, а для РПГ они летят слишком высоко и быстро, никто не будет и пытаться. Всего-то дел, покружить над местом высадки и потом домой. Когда произошел взрыв, румыны даже не обратили бы на это внимания, если бы не всплеск обмена американцев со штабом, названным на американский манер «Оверлорд-4», румыны называли его «Господарь-4», это было одно и то же. Американец, конечно же, решил свалить, не торчать над городом, и тут: «Господин майор, ракета». Майор Бужор принял влево, и в этот момент эфир взорвался возмущенным криком американского пилота: «Дракула, в какой заднице ты сидишь? Господин майор, неуправляемая ракета», — доложил бортстрелок, которому было лучше все видно. «Я Дракула, захожу на цель». Майор сработал педалями, направляя вертолет ниже на предполагаемое место пуска РПГ. По правую руку от них в воздухе вспух ком серого дыма на месте подрыва самоликвидатора реактивной гранаты. «Левее», — скомандовал бортстрелок. Вертолет чуть дрогнул. Несколько неуправляемых ракет Хидра-70 сорвались с пилонов, уходя вниз, рассыпаясь стальным веером осколков. Столбы разрывов вставали там, где, возможно, минуту назад был ракетчик. «Кажется, есть. Выравниваюсь». И тут вертолет тряхнуло, и снова криком взорвался эфир, только теперь уже кричали по-румынски. Они принадлежали к частям НАТО, весь обмен в эфире должен был идти по-английски, но на это правило мало кто обращал внимание. «Мирча, ракетчик с тыла». «Ракетчик». Майор попытался выправить вертолет, и выправил его на высоте метров 50 от земли. Коротко глянул на приборную панель, перегрев масла. «Мирча, наблюдаю дым в области хвостового ротора». «Господарь-4, я Дракула-3, подбит над городом ракеты РПГ, повреждения незначительные, вертолет слушается». «Накаркал». «Осколки ракеты РПГ, рванувшие у хвостового ротора, повредили сам ротор и, самое главное, перебили маслопровод. Хвостовой винт ударился лопастями о балку, не выдержал и разрушился, а вертолет моментально перешел почти в неуправляемое падение, не имея никакого запаса по высоте». Майор пытался изо всех сил как-то парировать вращение, педали не слушались, их заклинило. «Господарь-4, мы падаем». «Падаем». На фонарь вертолета стремительно надвигалась стена. На взрыв, произошедший у еврейского культурного центра, уже мало обращали внимание. Сбитый в городе боевой вертолет привлек львиную долю внимания объединенного штаба. Майору Мирче Бужору и повезло, и не повезло одновременно. Вертолет перелетел через работающий даже в таких обстоятельствах привоз и грохнулся дальше, в районе спорткомплекса, на окраине бывшего парка Ильича, теперь парка Господарей Румынских. Если бы он упал на привоз, спасательная группа потом не нашла бы ни вертолет, ни сбитых летчиков. В Одессе это быстро делается. А вот район парка Ильича был довольно безлюдным, рядом была комендатура, но в комендатуре, конечно же, никто и носа наружу не высунул. Очнулся майор от сильной боли в спине и от грохота вертолетных лопастей над головой. Его ведомый не бросил его и теперь бил из пушки куда-то в район парка, и гильзы валились с неба прямо перед сбитым вертолетом, весело скача по искореженному асфальту. Два вертолета Яр-330, один канонерский, вооруженный ракетами на пилонах и 20-миллиметровой пушкой, второй спасательный с группой специально подготовленных десантников, находились в боевой готовности на площадке в районе грузового порта. По получении команды они раскрутили лопасти и стремительно оторвались от площадки, уходя к месту катастрофы. Лететь до цели им было меньше 10 минут. Командовал спасательной операцией майор румынской армии Ион Бысыку, опытный, прошедший Ирак офицер. Сейчас он сидел на крайнем месте в десантном отсеке вертолета, люк был открыт, и он бездумно смотрел на стремительно проносящийся внизу городской пейзаж, готовясь к нелегкому бою. Троин 1, я господарь 4, сбитый вертолет прикрывает Дракула 4, по подходу опознайте себя, прием, принято, вопрос, прошу сообщить возможный уровень противодействия, прием, возможный уровень противодействия средний, в районе отмечены ракетчики, как понял, прием, вас понял, наличие ракетчиков. Вертолеты начали замедлять ход. Господарь 4, я Дракула 4, толпа людей приближается к месту падения вертолета со стороны рынка, как поняли, прием, вас понял, Дракула 4, вопрос, люди вооружены, Господарь 4, я не могу видеть отсюда, обзор почти закрыт, вас понял, Дракула 4, стрелять по отмеченным целям, группа Троин на подходе, Господарь 4, наблюдаю группу Троин. Боевой вертолет начал уходить выше и севернее от места падения вертолета, чтобы занять оборонительную позицию и прикрывать спасателей. Троин 1, это Господарь 4, у вас не более 10 минут, колонна уже вышла, толпа людей приближается с юга. Вас понял, вопрос, что делать с вертолетом? Троин 1, вертолет оставьте на месте, наземная колонна по прибытии обеспечит периметр и эвакуацию. Принято, Господарь 4. Начинаю действовать. Вертолет завис над зданием спорткомплекса, потом быстро пошел вниз на посадку. Раньше здесь было футбольное поле, люди играли в футбол, занимались другим спортом в тренажерных залах, теперь же грязь, куча мусора и больше ничего. Майор Бысыку обернулся к бойцам своей группы, показал большой палец. Действия группы спасения были хорошо отработаны. Как только шасси вертолета коснулись бывшего футбольного поля, десантники посыпались из машины, часть из них заняла позиции у вертолета, открыв прикрывающий огонь короткими очередями, часть побежала к лежащему у самого здания спорткомплекса на боку вертолету. Майор Бужор через красную дымку боли, находясь на грани беспамятства, видел, как к нему бегут десантники, как они разворачиваются около вертолета, создавая охраняемый периметр. Потом кто-то выбил прикладом остатки блистера, полез внутрь. Он жив. «Господин майор, он жив, осторожнее». Его потащили из искореженной кабины боевой машины, и темная волна беспамятства захлестнула его, милосердно спасая от невыносимой боли. Пришел в себя он скоро от тряски. Двое десантников несли его на раскладных носилках, остальные бежали рядом, и он не мог пошевелиться от того, что был пристегнут к носилкам. Оставалось надеяться, что его бортстрелок жив и здоров, а никто не обратил на него внимания. Потом поднялся ветер, и сверкающий диск рвал воздух над его головой, а десантники, ругаясь, заталкивали его в воющую тесноту десантного отсека. Они выбрались. «Ангелы на борту, оба ангела на борту, сэр, взлетаем, немедленно». Вертолет дрогнул, так всегда бывало перед взлетом, только он теперь сидел не на месте пилота и не пилотировал грозную боевую машину, а лежал привязанный к носилкам и даже головой не мог пошевелить. Но тут кто-то крикнул: «Ракета!» и застрочил пулемет, а потом мир исчез и для майора Бужора, и для всех остальных спасателей в ослепительной вспышке снаряда ручного противотанкового огнемета «Шмель». Один из десантников подбежал к стоящему на колене майору, отрапортовал: «Господин майор, и летчик, и бортстрелок ранены, но живы. Хоть один плюс за все это дерьмо. Вытаскивайте их, живо. Есть». Майор Бысыку, несмотря на свое звание и статус командира, во время спасательной операции сам лично обеспечивал периметр. Тут ни до чинов, ни до званий, перед пулями все равны и каждый человек на счету. Услышав новость о том, что оба пилота живы, он обрадовался, как и любой человек, занимающийся спасением. Он не оборачивался, чтобы посмотреть на спасаемых пилотов, следил за своим сектором, пока кто-то не хлопнул его по плечу и не сказал: «Готово, господин майор, отходим». Останавливаясь и прикрывая друг друга, десантники перебежками двинулись к вертолету, до него было не больше сотни метров, которые они преодолели на одном дыхании. Носилки сунули в вертолет, следом в гудящее чрево машины прыгали десантники, занимая свои места, последним, как подобает офицеру и командиру, На борт поднялся майор Бысыку. Он уже нацепил на голову протянутую гарнитуру связи, чтобы сообщить господарю об успешной эвакуации экипажа сбитого вертолета. Как глаза его последний раз скользнули по панораме заброшенного спорткомплекса, и он понял, что что-то не так, но мозг отказался осознавать непредставимое. В одном из помещений, прямо в помещении, не на улице, а в помещении стоял повстанец, даже не солдат, а пацан с черной повязкой банданой на голове, по виду ему было лет 12-13, до него было метров 80, но майор видел его так же отчетливо, как если бы он стоял прямо напротив него. На пацане была какая-то грязная, замызганная одежда, то ли камуфляж, то ли что-то перешито из камуфляжа, а на плече у него была толстая зеленая труба, из которой он целился в вертолет спасателей, и было видно, не промахнется. «Ракета!» — крикнул майор, но было уже поздно. Силуэт пацана окутался дымом, и огненный сгусток бросился к вертолету. Майору показалось, что он летит прямо ему в лицо. Он даже не успел произнести первые слова молитвы. Пацану, который погибнет через несколько секунд, испепеленный пламенем пущенной с вертолета прикрытия термобарической ракеты, было всего 13 лет и звали его Слава Горлюк. Он был типичным одесским пареньком, ходил купаться в море и в своем нежном возрасте играл в карты, как заправский катала. Потом пришли они, чужие, которым нужна была их земля. Первым погиб отец, его убили в портовой зоне. Когда старшего брата схватила сигуранца, мать попыталась вывести его и младшую сестренку из города, отправить в Россию, да куда угодно, лишь бы отсюда, из убитой и смердящей трупным запахом Одессы. На чекпоинте миротворцев, который держали привлеченные к миротворческой операции албанцы с татуировками УЦК на руках, маму и сестренку увели в машину, большой крытый фургон, который они занимали, а его избили прикладами и прогнали вон. Так он стал беспризорником и бродяжкой. Сбившись в стаю, они искали еду, бродяжничали, случалось, что и убивали. Первого человека он убил совсем недавно. Это был украинский полицай, приехавший сюда по каким-то делам, да так нажравшийся, что валился с ног. Рядом никого не было, и он, склонившись над полицаем, от которого воняло водкой и псиной, ткнул его несколько раз в шею заточенным гвоздем, каждый раз ощущая, как с треском поддается кожа и на руку брызгает что-то горячее и липкое. Потом он убежал. Взрослые не допускали их к партизанской войне, да кто же их остановит? Под городом и в развалинах в укромных местах можно было найти все, что угодно. Так они утащили две спарки шмеля, два гранатомета РПГ с зарядами, автоматы и попрятали их в своих пацанячьих нычках. Они сами не знали, что делать со всем с этим. Банды свирепо воевали друг с другом за территорию и за источники дохода, но вот РПГ и шмели им были нужны совсем для другого. Когда упал вертолет, он спал в развалинах спорткомплекса, в подвале около труб, пришел сюда запастись патронами и проверить, цела ли нычка. Услышав грохот, он поднялся наверх, увидел, что произошло, и стремглав рванулся в подвал. Шмель был тяжелым, чертовски тяжелым, почти не по силам голодному, бродячему одесскому пацану, но он справился с ним. Он помнил деда, еще застал, когда тот был жив. Дед тяжело ходил по дому, много курил и добродушно ругался, когда его выгоняли курить на улицу. Еще у деда был пиджак, который он надевал только один день в году. Это был не пиджак, а китель от парадной формы, тяжелый и позвякивающий, когда его трогаешь. Когда он был один, то любил тайком открывать шкаф и разглядывать ордена деда, удивляясь их строгой, неумолимой, завершенной красоте.